Часть 39. Итак, в Америке больше половины всего золотого запаса земли, нарытого человечеством. В Америке половина всех высших учебных заведений земли. В Америке расходуется половина электрической энергии, обузданной на земном шаре. В Америке 80% автомобилей земного шара. В Америке самые голубые подземные норы муниципальных железных дорог и самые высокие в мире дома, задавившие, прорывшие и задушившие Нью-Йорк, в частности так, что в нем нельзя жить. И прочее, прочее, прочее, чему посвящен весь этот окей американский роман. Итак, в 8 часов утра 29 октября 1929 года начался кризис, который комментирован всем земным шаром, ибо Америка была хозяином капиталистического земного шара, и потому что в Америке все самое большое, непревзойденное, рекордное. Все, что написано выше, все глаголы в этом окей-романе, надо поставить, переделать по грамматике в бывшее время. Все это, кроме кризиса, было. Соотечественник Павел Свинин прав. Стремительные перемены во всех частях и исполинские шаги земли сей сделали невероятными и самые справедливые подробности, написанные прежде сей эпохи. В 8 часов утра 29 октября 1929 года начался последний американский кризис, как записано в летописях. В первые два подземно-вулканическо-социальные, как уверяют американцы, в первые два толчка 29 октября и 13 ноября 1929 года, происшедшие на бирже Уолл-стрита, Америка сброшена была в кризис. Биржа — это цифры. В дни от 24 октября до 13 ноября люди на бирже потеряла биржа и исчезла в никуда, 50 миллиардов долларов, 100 миллиардов рублей — сумма в два раза больше национального долга той же USA в 1920 году, когда у USA был самый большой национальный долг. Сумма 50 лет государственного бюджета императорской России, если взять за норму 1913 год. Сумма 7 лет государственного бюджета Соединенных Штатов, если взять за норму тот же 1929 американский год. Акции General Motors, автомобильной компании, например, стоили на бирже 15-го, предположим, октября 4 миллиарда 159 миллионов 770 тысяч долларов. 11 ноября они стоили 1 миллиард 617 миллионов 750 тысяч долларов, упав на 2 миллиарда 545 миллионов 20 тысяч долларов. 2,5 миллиарда долларов 5 миллиардов рублей — это 2,5 годовых государственных бюджета императорской России в 1912 и 1913 годах. Ценные бумаги падали. American Foreign Power — цена высшая 199, 29 октября — 55, 13 ноября — 0. Auburn. Цена высшая 514, 29 октября 190, 13 ноября 120. Westinghouse. Цена высшая 299, 29 октября 100, 13 ноября 0. DuPont. Высшая цена 234, 29 октября 80, 13 ноября 0. International Combustion. Высшая цена 103. 29 октября 8, 13 ноября 0. Webster Eisenhower. Высшая цена 113, 29 октября 24, 13 0. United Corporation. Высшая цена 75, 29 октября 24, 13 ноября 19. United States Steel. Высшая цена 261, 29 октября 167, 13 ноября 150. General Motors. Высшая цена 93, 29 октября 33, 13 ноября 31. General Electric. Высшая цена 403, 29 октября — 210, 13 ноября — 186. Джон Мэнвилл. Цена выше — 242, 29 октября — 107, 13-го — 0. Хьюстон Ойл. Высшая цена — 109, 29 октября — 26, 13 ноября — 0. Радио. Высшая цена 114, 29 октября 26, 13 0. American Water Works. Высшая цена 199, 29 октября 65, 13 ноября 59. Приведено название 14 сортов этих ценных и крупнейших бумаг. Ровно 7 сортов из 14, 13 ноября, как видно из справки, на бирже уже не имели цены. Если поверить американским справкам, утверждающим, что в Америке было 20 миллионов акций-держателей, то на круг каждого акции-держателя, акции, облигации и прочее, на каждого приходилась потеря в $2550. Но биржа ж отметила тикером, что в те же землетрясительные геологические дни на Уолл-стрите из рук в руки перешло 1 миллиард. 18 453 400 штук акций на астрономическую сумму в $125 миллиардов. $125 миллиардов — это 17 лет и 8 месяцев теперешнего американского государственного бюджета, это больше, чем век 19, например, государственных бюджетов Англии, Франции и Германии. Уолл-стрит пишется по-английски «Уолл-стрит». Точный перевод значит «воловая стенная улица». Здесь некогда проходила Нью-Йоркская стена, когда Нью-Йорк принадлежал еще голландцам и назывался Нью-Амстердамом. От землетрясений Уолл-стрита закачались небоскребы и океаны, особенно в первые дни, особенно у маржинистов. Маржин — это суда, которую по американской практике при посредничестве биржи профессионалов-посредников, называемых брокерами, получали под акции желатели эти акции купить. Желатели называются маржинистами. Желатель имел $2000. Он занимал у брокера $8000 и покупал бумаг на $10000. Бумаги записаны на имя желателя, но хранятся у брокера. Брокер берет себе процент. Все ж прибыли и убытки с этих бумаг, вся ответственность за них лежит на желателе. Если бумага при сделке стоила $100, из этих $100 желателю фактически принадлежит 20, и если эта бумага выросла в цене до $150, желатель на свои $20 зарабатывал 50. Если эта бумага упала со $100 до 50, желатель не только потерял свои $20, но должен доплатить брокеру $30. Либо повеситься. Уолл-стрит — кривая, старинная, единственная старинная в Нью-Йорке средневековая улица. Уолл-стрит ощерился в небо и в океан клыками небоскребов. Но биржа — двухэтажка, и небоскребы теряют свои пропорции, не нарушая стиля средневековой торжественности стенной и застенной улицы. Был октябрь месяц. Как начинаются иные романы. В Париже, в Монако, начался сезон. В Египте пал зной и стали доступны для путешественников пирамиды. По океану из Америки шли пароходы. На пароходах работал тикер. Из Америки выезжали богачи, чтобы повидать пирамиды и посезониться в Париже, отдохнув сердцем в Монако и в европейской культуре. Когда пароходы подходили к Европе, сотни этих богачей знали, что у них нет своего собственного доллара, чтобы заплатить носильщику, ибо они были не только банкроты, но и должники. Господин из Сан-Франциско, бунинский рассказ, возымел иную судьбу. Корабли привозили к берегам трупы людей, американцев, не умерших на пароходе, но застрелившихся потому, что они, американцы, вчера были миллионщиками, но нынче проснулись нищими. Эти господа из Сан-Франциско — американской случайности. В Нью-Йорке в те дни шли дожди. С океанскими выстрелами пистолетов самоубийц переплелись выстрелы нью-йоркских дождливых ночей. За громами обвала всегда наступает гробовая тишина. В этой тишине в кабинетах Уолл-стрита собрался совет банков. Джон Морган сел рядом с Куон Лэбом. Они сказали миру и Америке, что следует успокоиться. Президент Гувер и министр финансов Меллон, каменно-угольные копи, собрались в тишине кабинетов Белого дома. Они сказали Америке и миру, что следует успокоиться, во-первых, потому что от кризисных землетрясений пострадали не все 20 миллионов вкладчиков, во-вторых, потому что биржевой кризис вызван главным образом чрезмерным притоком капиталов в биржевой оборот, в-третьих, потому что с того момента, как биржевая спекуляция прекратилась, возможно рядом предприятий создать основу для нового процветания, сиречь просперити. Гувер и Морган предлагали тишину. Я приехал в Америку именно в эту тишину. Это уже сегодня. И я адресуюсь к подзенщине сегодняшнего американского покойствия, предложенного Гувером, обещавшим ряд предприятий для основы будущего просперити. Я сознательно не систематизирую моих материалов, чтобы дать их в буднях обыденщины, так как вообще протекает каждое сегодня. Сегодня живет газетами. Пусть будут газеты, вырезки из них я выписываю в мой текст, так как они попадали мне в руки. Стимсон об эмиграции. Вашингтон. После протеста государственного секретаря Стимсона и министра труда и эмиграции Дока, Сенатская иммиграционная комиссия решила пересмотреть биль сенатора Рида о запрещении иммиграции на 2 года, причем исключение будет предоставлено только ближайшим родственникам жителей Соединенных Штатов. Стимсон и Док поставили на вид комиссии, что именно это исключение для родственников даст несправедливое преимущество иммиграции из Восточной и Южной Европы. Стимсон советует сократить всю иммиграцию, по крайней мере, на 90%. Дочери американской революции напуганы красной опасностью. Бостон. Конференция дочерей американской революции постановила внести в Конгресс биль о признании коммунистической партии вне закона, а также депортации всех коммунистов, уроженцев других стран. Миссис Гулд заявила на конференции, что в школах наблюдается падение патриотического духа и следовало бы учителей приводить к присяге в верности патриотизму. Бывший член Всемирного суда критикует. Нью-Йорк. Мистер Джон Бассет Мур, бывший американский судья во Всемирном суде, выступил перед Ассоциацией нью-йоркских адвокатов с жестокой критикой правительственного отношения к Советскому Союзу. Хотя он и не выступил с прямым требованием признания Советского Союза, однако он указал, что такое признание было бы в полном соответствии с американскими историческими традициями, ибо правительство Америки одним из первых признало режим Французской революции в конце 18-го столетия. Мур критиковал деятельность Конгрессной комиссии Фиша по расследованию коммунизма в Америке, указав, что агитация, вызванная работой этой комиссии, получается как раз за коммунизм. Мистер Мур полагает, что признание Советов и торговля с ними облегчили бы кризис. За последние 10 месяцев было 19 818 банкротств. Задолженность 19 818 фирм, обанкротившихся за последние 10 месяцев, выражается в сумме 744 миллиона долларов. Закрылся Банк of United States, Банк Соединенных Штатов. Банк имел 59 отделений в Нью-Йорке, 400 тысяч вкладчиков и около 203 миллионов долларов вкладов. Крупнейшие американские банкиры совещались всю ночь о предотвращении дальнейшего кризиса. Штатные власти проверяют дела Банка of United States. Банк не открыл своих дверей вчера утром и весь день оставался закрытым. Толпы вкладчиков, взбудораженных паническими слухами о несостоятельности банка, начали стекаться к дверям его отделения еще позавчера вечером. Вкладчики стояли у дверей в очередях всю ночь. Были высланы усиленные наряды полиции. Утром на дверях отделений появилось извещение, что штатные власти по надзору за банками ведут расследование. Всю ночь, кроме вкладчиков, не спали и крупнейшие нью-йоркские банкиры, обсуждавшие меры предотвращения паники в других банках. Банк во всех его нью-йоркских отделениях насчитывает около 400 тысяч вкладчиков. Главным образом мелких торговцев, кустарей, квалифицированных рабочих, домашних хозяек, лиц мелкого достатка. Паника началась позавчера вечером в Бронксе, после того, как один из тамошних мелких торговцев понес акции банка в свое отделение и предложил управляющему купить их обратно. Управляющий стал отговаривать торговца от мысли продажи акций. И этого было достаточно. Торговец пошел рассказать своим родственникам, друзьям и знакомым, что банк не может купить своих же собственных акций. В тот же час вкладчики побежали в отделение банка и стали требовать обратно свои вклады. Но судьба их уже изложена. Вкладчики Банка of United States организуют комитеты. Вкладчики Банка of United States, закрывшего свои двери несколько дней тому назад, организовали ряд комитетов и наняли адвокатов для защиты своих прав. Мэр Уокер призывает вкладчиков не вынимать своих денег из банков. «Напрасно публика беспокоится о своих сбережениях, переданных банкам», говорит мэр города Нью-Йорка мистер Уокер. «Финансовая система Соединенных Штатов обеспечивает сохранность депозитов. Городское самоуправление вкладывает сегодня большую сумму в Manufacturers Trust Company». «Manufacturers Trust Company», говорит мэр Уокер, «является одним из банков, из которого на прошлой неделе большое число лиц вынуло свои вклады. Этому банку по одним лишь краткосрочным векселям в течение последних дней пришлось выплатить 40 миллионов долларов. Бой на Третьей авеню, Нью-Йорк-Сити. Перед бесплатной благотворительной столовой, дом номер 327 по Третьей авеню, в ожидании свободных мест собралось до 4000 безработных, ставших в бесконечную очередь. Полиция стала наводить порядок. Были по обыкновению пущены в ход клобы. Причина ссоры безработных и полиции неизвестна. Движение на Третьей авеню боем безработных с полицией было задержано почти на час. Промышленники снова требуют эмбарго на советский марганец. Вашингтон. American Manganese Producers Association обратилась к Конгрессу с требованием эмбарго на советскую марганцевую руду, аргументируя тем, что продажа марганца со стороны Советов есть демпинг, который увеличивает американский кризис. Обанкротилось 600 банков. По данным Федерального резервного управления, в течение последних 8 месяцев обанкротилось 600 банков, располагавших вкладами на сумму 266 миллионов долларов. Только за последние два дня в штатах Арканзас, Кентукки, Миссури, Иллинойс и Айова обанкротилось или прекратило платежи 73 банка. За 1930 год всего было 1100 банковских банкротств на сумму 565 миллионов долларов. Закрылся Челси-банк в Нью-Йорке, 5 отделений в Манхэттене, 1 отделение в Бруклине, 14 миллионов долларов вкладов. Закрылись 19 отделений Bankers Trust Company в Филадельфии. Вкладчик Bank of United States покончил жизнь самоубийством. Выбросившись из окна 10-го этажа, Давид Поляк, мелкий торговец. Причина самоубийства — разорение в связи с банкротством Банка of United States. Борьба с девушками-курильщицами. Бостон. Здесь образовалась лига борьбы с курением среди девушек. Председатель лиги — миссис Уильямс. Сенатор Фиш нашел виновного. Вашингтон. Руководитель работ комиссии Конгресса по расследованию коммунизма в Соединенных Штатах, выступая в Конгрессе с речью, заявил, что зачинателем американского коммунистического движения он считает Сен Катаяму, повара-японца, ныне скрывшегося из Америки в Москву. Новый министр труда обещает ликвидировать бандитизм в стране. Новый министр труда и иммиграции обещает, что он примет все меры к усиленной борьбе с преступным миром, который выдвинул целый ряд крупных имен вроде Капона, Ротштейна и других, открыто ведущих свою преступную деятельность в стране. Ликвидировать это засилие бандитов министр намеревается излюбленным его средством, которое он применяет главным образом к рабочим, а именно депортации иностранцев-бандитов. Протестует против запрещения иммиграции. Вашингтон. Перед Сенатской иммиграционной комиссией выступил ряд общественных организаций. Одна из организаций указала, что в 1929 году иммигранты послали своим родственникам в Европу 247 миллионов долларов. Если бы эти родственники приехали в Соединенные Штаты, эти деньги остались бы в стране. Один из конгрессменов пошутил, что это было до 29 октября. Комиссия одобряет запрещение миграции, как и будет докладывать Конгрессу. Пойман бандит Тони Вольпе. Чикаго. Иммиграционные власти арестовали Тони Вольпе, рэкетира, являющегося самым большим бандитом после Капона. Власти намерены депортировать его в Италию, откуда он прибыл 25 лет тому назад. Облавы на иммигрантов по приказу ДОКа. Нью-Йорк. В Нью-Йоркском порту ведутся облавы на иммигрантов, которые отправляются на Эллис-Айленд, остров слез. Депортации ненормальных иммигрантов. Бикон. Принято постановление о депортации всех психически ненормальных. Начальник Матиаванского госпиталя сообщил, что под его излечением таких ненормальных имеется 35% всего числа больных, а именно около 400 человек. Признание полисмена «Стори» — короткий рассказ, правдивая история. «У нас никогда не было столько работы, как теперь», — сказал Кап. «И главное совсем не то, что люди, которые никогда не имели криминал рекорд, теперь превращаются в бандитов. Это понятно. У человека жена, дети, а жрать нечего. Нас смущают больше психологические моменты. Например, подходит бой и спрашивает, где здесь спик-изи? Вся психология заключается в том, что иной раз не решишь, действительно ли он хочет выпить, и парню надо указать хорошее местечко, или он лезет на скандал, чтобы не мокнуть под дождем и переночевать в полиции. Вчера, например, я ездил на мотоцикле в объезд, подъехал к посту приятеля, стоим, разговариваем, темно, ночь. Подходит парень, лет 28, небритый, без пальто, спрашивает, где здесь спик-изи? Мой приятель сразу понял, в чем дело. Он его легонько толкнул и сказал ему, чтобы проваливал, а то арестует. Он его совсем легонько толкнул, а тот не устоял на ногах и упал из земли, говорит, вот этого я и хочу, чтобы ты меня арестовал. И в голосе слезы. Выяснилось, что весь день бой не жрал и спать негде. Средства против безработицы. Детройт, Мичиган. Яблоко, как известно, явилось первоначальным зачинщиком всех земных бедствий. Долгое время яблоко никакой исторической роли не играло. Ныне яблоку выпала историческая судьба быть спасителем Америки от кризиса. Правительство думает таким путем помочь безработным. Фруктопромышленники это правительственное начинание мистера Гувера поддерживают. Появились лозунги, полилась патриотическая агитация за массовую покупку яблок на улицах у безработных. Городские власти во всех городах отметили на каждом углу улиц места для продажи яблок безработными. Ну, а когда яблоки все будут съедены? Капон браком своей сестры пытается ликвидировать рознь между бандитами. Чикаго. Здесь состоялась свадьба сестры бандита Капона, Мафальды, с одним из бандитских вождей, бывшим до сего времени во вражде с Капоном. Мафальде 18 лет. Она появилась в церкви, держа в руках букет из 400 лилий. Гувер считает спасением от кризиса нормальный образ жизни и развлечений. Вашингтон. В своем годичном послании к открывшемуся Конгрессу президент Гувер заявил, что не законодательство, а только нормальный образ жизни и развлечений помогут борьбе с нынешним экономическим кризисом. Он указал, что федеральное правительство все же готово ассигновать 150 миллионов долларов на общественные работы для борьбы с наметившейся безработицей. Также Гувер советовал Конгрессу усилить законы о депортации нежелательных иммигрантов. Во время чтения послания Гувера улицы вокруг Капитолия охранялись усиленными отрядами полиции, вооруженные винтовками на случай повторения демонстрации коммунистов. Municipal Lodging House справился со своей задачей. На прошлой неделе был день, когда 2587 человек, из них 56 женщин и 11 детей, неожиданно обратились в городской приют для бездомных Municipal Lodging House за помощью. Это был самый большой день со дня возникновения приюта, но он справился со своей задачей. В тот же день эти безработные были накормлены в 27 пищевых станциях, называемых breadlines. Приют они получили в 17 миссиях и у 9 общественных организаций, мобилизовавших свои ресурсы для помощи безработным. Журналу Young Worker, молодой рабочий, запрещена почтовая пересылка. Президенту подано требование о помощи безработным со 100 тысячами подписей. Объявлены банкротства 4 компаний Bank of United States. Продавцы яблок при новой переписи не будут считаться безработными. В тюрьме Синг-Синг казнены на электрическом стуле 2 брата Болгеры, 19 и 20 лет, и Итало Фердинанди, 22 лет. Лесоторговцы Соединенных Штатов ополчились против СССР. Из-за кризиса уменьшилось число браков. Полиция охотится за преступным элементом среди иммигрантов. Будет устроено 9 шествий голодающих безработных. Ближайшая неделя будет отмечена массовыми шествиями голодающих безработных во всех частях страны. Снаряжают экспедицию для розысков двуполого племени негров. Лос-Анджелес. Доктор Артур Торренс, специалист по изучению тропических болезней, вылетел на аэроплане в Нью-Йорк, откуда ученый выезжает в Африку. Артур Торренс намерен сорганизовать в Африке экспедицию к озеру Чад. По предположению ученого, вблизи этого озера проживает племя двуполых негров. Ученый едет в эту экспедицию уже третий раз. В 1924 и 1926 годах ему не удавалось пробраться к озеру Чад. Экспедицию финансирует Общество тропической медицины. Вчера судили 3 лидеров безработных. Вчера в суде около Тули тюрьмы состоялся разбор дела Сэма Нессина, Роберта Лиссина и Джона Стона, 3 активных лидеров движения среди масс безработных, добивавшихся улучшения положения, требовавших государственного социального страхования и закона о том, чтобы безработных не выкидывали на улицу из их квартир за неуплату аренды. Эти 3 подсудимых были в свое время избраны 800 тысяч безработных, организовавших свои рабочие советы. Ко времени суда район был заполнен массами безработных и охранен конной полицией. Безработных продавцов яблок прогнали из фешенебельных районов Нью-Йорка. Негры и белые безработные объединились. Шарлотт, Северная Каролина. Свыше 1000 безработных объединились во время голодного марша к местному Сити-Холлу. Мэр города выдвинул против рабочих полицию, вооруженную палками от бейсбола, слезоточивыми бомбами и огнестрельным оружием. Полиция надеялась вызвать расовую вражду между белыми и черными рабочими. Это не удалось. Произошло столкновение, полиция бросилась на негров. Белые рабочие вступились за своих товарищей-пролетариев. Рабочий Бинклей обратился к рабочим с речью, призывая к классовой борьбе. Стоящий в хлебных очередях покончил жизнь самоубийством. Деличо Дищиток, 38 лет, получив уведомление от домохозяина, что он будет выселен за неуплату аренды, покончил жизнь самоубийством, отравившись газом. В предсмертной записке он писал, что стояние в хлебных очередях — это медленная смерть от истощения, и просил его пальто передать какому-нибудь другому безработному. Умерший прочтет свое завещание наследникам с экрана кино. Бирмингамский коммерсант Икс решил после своей смерти все же лично прочитать свое завещание наследникам. Коммерсант снялся в говорящем фильме, читающим свое завещание. Причем он заранее отметил в зале кресло для своих родственников, и загробная речь построена так, что завещатель к каждому наследнику обращается отдельно, по очереди. За полное прекращение иммиграции в Соединенные Штаты. Вашингтон. Иммиграционная комиссия при Палате депутатов одобрила в принципе проект полного прекращения иммиграции в Соединенные Штаты на 2 года. Ал Капон, благотворитель, Чикаго. Ал Капон открыл Bread Lines, точный перевод «хлебная линия», для безработных, где выдает хлеб и суп. Ал Капон кормит безработных 3 раза в день. Через его линию проходит до 3000 голодных. Существенно отметить, что по просьбе Ала Капона его Bread Lines не охраняется полицией. Ни одного инцидента там не было. Фиш прогрессирует. Сенатор Фиш, получивший громкую известность после дел своей комиссии, расследовавшей коммунизм в Соединенных Штатах, комиссии, к слову сказать, которая чаще называется не Фиш-комиссия, но Фиш-комедия, выступал вчера в Карнеги-Холл, Нью-Йорк-Сити. Вздохи симпатии раздавались со стороны слушавших, когда Фиш говорил о бедных полисменах, которых даже иногда кусают женщины и дети, когда блюстители порядка бывают вынуждены самозащищаться от революционеров. Фиш говорил: «Коммунизм стоит перед судом истории в такой же степени, как и капитализм. Капитализм может поучиться многому от социалистических опытов в Советском Союзе. Если капитализм хочет выиграть в борьбе за свое существование с коммунизмом, то он должен почитать свой дом, как это делают коммунисты». Фиш требовал высылки всех красных и эмбарго для советских товаров. Один из оппонентов Фиша указал на нереальность предложений Фиша, аргументируя свое утверждение тем, что при высылке всех красных страна и капиталисты могут остаться без рабочих. 500 фермеров с оружием в руках требуют хлеба. Штат Канзас. 500 фермеров явились в город, вооруженные ружьями с требованием пищи и одежды для жен и детей. Самоубийство безработного. Филадельфия. Покончивший самоубийством безработный Анатолий Вильсон, 21 года, оставил завещание, в котором просит продать его труп в университет для научных целей за $20 и $18 из этой суммы уплатить его кредиторам. Преступники или мексиканцы? Лос-Анджелес. В мексиканских учебниках географии на карте Мексики изображены штат Тексас, Аризона, Калифорния и Нью-Мексико. Надпись гласит: «Это наша родина, несправедливо отнятая у нас Соединенными Штатами в войну 1846-48 годов». Так думают по поводу этих земель мексиканцы, но не так думают американские власти. Для них мексиканцы — иммигранты. Мексиканские колонии этих мексиканских штатов сейчас терроризованы волной арестов и депортаций мексиканцев в Мексику. Все время к границе Мексики движутся поезда с депортированными. Почти в каждом мексиканском селе ходят по рукам письма следующего содержания: «Я, Диего или Родриго такой-то, сижу сейчас в тюрьме там-то, и власти согласны меня освободить, если у меня будут деньги для билета до границы Мексики». Американские власти аргументируют эти депортационные расправы ссылкой на тот якобы факт, что среди мексиканских колоний изобилуют преступники. Полиция избила рабочих в Элизабете. Безработные требуют улучшения ночлегов. Новые законопроекты о запрещении миграции. Арестован нью-йоркский король бандитов Джек Деймонд, обвиняемый в очередном убийстве. Ходатайство безработных. Милвоки. Безработные обратились в Сити-Холл с ходатайством передать им для прокормления семей суммы, ассигнованные городом на постройку новой тюрьмы. Городскими властями ходатайство отклонено. Паника среди капиталистов. Джеймс Макдональд, глава Американской ассоциации иностранной политики, заявил на конференции пасторов в Нью-Йорке: «Главная опасность капиталистическому миру исходит не от коммунистической пропаганды или советского демпинга, а от того, что среди самих капиталистов нет лидеров, а есть паника, сомнения и неопределенность». Сегодня состоится ряд демонстраций безработных в Нью-Йорке. Гувер задерживает помощь безработным. Сегодня массовый митинг безработных в Мэдисон-сквер-гарден. В Оклахома-Сити, штат Оклахома, толпа безработных в 1000 человек захватила лавки со съестными припасами. Леди-миллионерши помогают безработным по телефону. Элизабет, Нью-Джерси. Местные миллионерши, по предложению торговой палаты, придумали занятный способ помощи безработным. Дамы из общества звонят по телефону незнакомым, но богатым джентльменам, рекомендуются им по телефону и просят их сделать для них, для дам, любезность, а именно дать заработок одному или двум безработным. Таким образом, около 30 безработных получили постоянные вакансии. Побоище у Сити-Холл. Нью-Йорк-Сити. Вчера около 12 часов дня на площади перед Сити-Холл, где происходил марш безработных, произошло побоище между рабочими и полицией. Марш безработных выделил своих делегатов, которые пошли к помощнику мэра Чарльзу Керригану. Безработные остановили, чтобы обождать своих делегатов. Полиция потребовала, чтобы демонстрация разошлась. Рабочие отказались. Последовало побоище. Произведены многочисленные аресты. Король бандитов Джек Деймонд оправдан и освобожден. Трой, Нью-Йорк. Присяжные заседатели оправдали Джека Деймонда по прозванию «Длинноногий». Деймонд обвинялся в пытках огнем и подвешиванием за ноги фермера Гровера Паркса. На основании вердикта присяжных заседателей король немедленно был освобожден. За свою карьеру Деймонд был арестован 25 раз, но каждый раз быстро выходил на свободу. Во время забастовки шахтеров в районе Питтсбурга за июнь и июль месяца 1931 года арестовано 876 человек. Губернатор штата Рот-Айленд мобилизует войска против бастующих ткачей. Ряд ночных грабежей в Нью-Йорке. Стрельба, убийства и ограбления в Джерси-Сити. 6 замаскированных бандитов ограбили поезд и скрылись. Новые женские профессии. Вот одна из них. В больших магазинах существует особа продавщица, опекающая жениха и невесту, устраивающих свой будущий дом. На обязанности опекунши лежит руководство покупками для людей малоопытных в семейной жизни или не имеющих времени посвятить покупкам должное внимание. Опекунша руководит покупателями строго в их интересах. Она все выбирает для брачующихся, и обои для столовой, и даже ветку флёр-д'оранжа. Интервью с мистером Алом Капоном. «Большевизм у наших дверей. Мы не должны допустить этого. Мы должны все организоваться против этого. Мы должны сохранить Америку безопасной и целомудренной. Если машины забирают работу у рабочих, надо для них найти нечто другое. Быть может, рабочий пойдет опять на поле, на землю. Во всяком случае, мы должны заботиться о рабочем в период теперешних потрясений. Мы должны предохранить его от красной литературы, от красной заманчивости. Мы должны все сделать, чтобы ум его остался здоровым».